На следующий день Янь отправился к младшей сестре, певичке Янь Юэйин. «Вчера я познакомился с одним человеком. Вот о нем я и пришел с тобой поговорить. Помнишь тот случай, когда я будто бы умер и 2 дня лежал бездыханный? На самом деле все это время я мастерил драконову свирель на восточном пике. Там я ненароком увидел человека, которому духи вставили в чрево медную печень и железное сердце, и нарекли его правителем 4 округов. Они мне сказали тогда, что ты выйдешь за него замуж. Я все старался вспомнить его обличье, но так и не смог. И вот вчера я случайно встретил его на улице. Мы с ним даже выпили по чарке другой. Кто же он? — поинтересовалась сестра. Солдат из гарнизона Кайдао по фамилии Ши. Парень, как видно, шустрый и на вид ладный. При упоминании об этом человеке женщину даже передернула. «Чтобы я за него вышла замуж? Никогда! Ни за что!» — воскликнула женщина, и в ее голосе слышалась неприязнь. С того времени мастер Янь много раз встречал Ши Хуаньчжао и всякий раз подчивал его вином. В конце концов, солдату стало неудобно, и он тоже пригласил мастера в харчевню. Они изрядно выпили и сытно поели. Мастер собрался было расплатиться, но его новый друг воспротивился. «Сегодня угощаю я. Ты уже много раз тратился». После застолья Янь откланялся и удалился, а Ши Хуаньчжоу подозвал к себе трактирного слугу. «Понимаешь, любезный, я не захватил с собой денег», — сказал Хуаньчжоу. «Пошли со мной в гарнизон, там я и расплачусь». Слуга последовал за ним. У ворот Ши Хуаньчжоу неожиданно остановился. «Вспомнил!» — вскричал он. «Ведь сейчас я сижу на мели, у меня нет ни гроша. Возвращайся в свое заведение, а завтра я расплачусь с хозяином. Он станет ругаться, что я не взял с тебя денег». Слуга находился в замешательстве. «Хм, ничего с тобой не случится. И вот что, если у тебя есть голова на плечах, отправляйся прочь, да поживей, не то получишь взбучку». Слуге ничего не оставалось, как уйти по добру по здорову. А Хуаньчжоу направился в лавку Вана, что торговал возле ворот гарнизона сладкими рисовыми лепешками. «Эй, дядя!» — крикнул он. «Нынче ночью раскрывай все двери, я утащу у тебя кухонный котел. Мне нечем расплатиться, я задолжал в харчевне». Ван принял эти слова за шутку и рассказал жене. «Ну и насмешил меня нынче глупыш. Решил ночью выкрасть у нас котел. И даже заранее предупредил, чтобы я, мол, отпер двери». Жена лавочника весело засмеялась. Но вот наступила вторая стража, и прошло еще какое-то время. У дома лавочника появился Ши Хуаньчжоу. Парень крепкий, он со всей недюжиной силой надавил дверь. Засов не выдержал и разлетелся на части. Солдат переступил порог. «Пойди посмотри, что там творится», — сказала жена лавочнику, услышав шум у дверей. В это время Ши Хуаньчжоу уже возился у печки возле котла. «Вот незадача», — ворчал он. «Если я раскалю этот проклятый котел, я не смогу расплатиться с долгом». Он стукнул по котлу палкой, с трудом наклонил его, а потом поднял над головой. Оставшаяся в котле вода потекла по лицу, по одежде. Однако котла Ши Хуаньчжоу все же не бросил. «Держи вора!» — вдруг раздался крик Вана, который заметил человека с котлом на голове. Набросив на себя одежду, он бросился за грабителем. Шум услышали соседи и тоже побежали следом. Беглецу надо было подумать о спасении. Но ему сильно мешал котел, и он его бросил. Ши Хуаньчжоу юркнул в первый попавшийся проулок, но там оказался тупик. Преследователи уже вбежали в проулок. Он устремился к стене, которая, на его счастье, оказалась не слишком высокой, и попытался вскарабкаться наверх. Это ему удалось, и он скользнул вниз по ту сторону. Преследователи завопили. «Девица Янь, к тебе забрался жулик, он сейчас у задней калитки!» Услышав истошные крики, певичка Янь, а это была она, велела служанке зажечь свечу, и они вышли посмотреть, что происходит. Никакого вора нигде не оказалось. Но зато возле дома на земле женщины увидели диковинного зверя с белоснежной шерстью. Будто белейшего шелка перед ней возникла гора, или рассыпана груда сверкающего серебра. шерсть густая мерцает, как отблеск ночного костра, или осеннее поле под инеем белым с утра. Облик зверя ужасен, необычайно свиреп, хвост длины небывалой молотит по снегу, как цепь. Взгляд его точно молния, зловещее сияние глаз, огромная пасть, словно море, или окровавленный таз.